Фабула Нова представляет аудиосериал «Экспедиция на Марс». Пятая серия. Я видел свет. Свет не есть прозрение. Да нет, ты не понял. Я видел свет, два огонька, как от моего фонарика. Что ж в этом удивительного? Твои собратья прилетели за тобой. Подождите, а как же вы? Как же жизнь на Марсе, пророчество, в конце концов? Кто-то предполагает, кто-то располагает. В конце концов, у каждого есть выбор. Но я не могу оставить тех, кто видит во мне последнюю надежду. Да они тебя все равно здесь найдут. Тем более, ты так активно жестикулируешь, что они наверняка тебя видели. Так вот что, я спрячусь так, что они меня не найдут. Ты подумай, ведь Земля все-таки твоя родина. Меня все равно там больше ничего не держит. Все, чем я жил, теперь является тебе в марсианских сновидениях. Знаем, знаем. Тогда поторопись. Они скоро будут здесь. Чуть левее есть небольшой грот. Там можно отлично спрятаться, пока они не уйдут. Идемте скорей. Я уверена, это он. Признаться, я даже немного завидую этому Маркову. Чтобы ради меня вот так кто-то летел на край света, даже не будучи уверенным в том, что я жив. Так поступила бы любая на моем месте. В этом я очень сомневаюсь. Постойте. Где же он? Я же отчетливо видела силуэт. Странно. Может, мы ошиблись? Нет, мы не могли ошибиться. Он должен был увидеть свет от наших фонариков. Зачем ему куда-то уходить, если очевидно, что за ним прилетели спасатели? А если здесь был еще кто-то? Ну, это вряд ли. Хотя, конечно, нельзя исключать, что какие-нибудь гуманоиды с Альфа-Центавра посетили эту планету до нас. Ему наверняка грозила здесь постоянная опасность. Надо осмотреть все окрестности. Лера, я, конечно, понимаю ваше желание как можно скорее спасти возлюбленного, но запасы кислорода у нас на исходе. Предлагаю вернуться, а завтра со свежими силами, запасом кислорода, всей нашей дружной командой продолжить поиски. Пожалуй, вы правы. Да, и аппаратура для анализа воды и атмосферы нам точно не помешает. Вот еще одна здравая мысль из ваших прекрасных уст. Они ушли. Они вернутся снова. Рано или поздно они тебя найдут. Я свободный человек, и никто не вправе удерживать меня силой. Поздравляю. Ты начинаешь рассуждать, как истинный, свободолюбивый марсианин. У землян далеко не такие чистые помыслы, как у вас. Изначально они планировали колонизировать вашу планету. Наш экипаж состоял наполовину из наших, наполовину из американцев, только для того, чтобы планета не досталась противоположной стороне, понимаете? Противоположной стороне? А что значит «наши» и «американцы»? Разве земляне не единый народ? Нет. Ну что, они чем-то сильно отличаются друг от друга? У них, наверное, разное число рук, ног или голов. Нет, они выглядят одинаково. Что ж тогда их может отличать? Место, где они живут, язык, на котором говорят, ну и всякое такое. Разве язык может разделять? Он же создан для того, чтобы объединять. Я всегда восхищался чистотой ваших помыслов. Увы, на Земле все не так. Я тоже заблуждался, полагая, что это наша марсианская миссия, благо. Но теперь я окончательно прозрел. То есть ты хочешь сказать, что если бы, прибыв на Марс, вы обнаружили не безжизненную пустыню, а цветущее великолепие, вы поступили бы точно так же, как эти пришельцы с Фаэтона? За себя я могу ручаться точно нет, но за других... Лайл, зачем такие нелепые предположения? Вот если бы у них был тот самый рукотворный меч из преисподней... Так он у них есть! Этого не может быть! О! Значит, вторжение землян на Марс тоже неминуемо? Но я не допущу этого, слышите? Пусть спасатели думают, что я погиб. Они поймут, что планета непригодна для жизни, что наша марсианская миссия провалена и улетят во свояси. Уверен, космическое агентство свернет программу исследования Марса как неперспективную и слишком затратную. А я же останусь с вами, чтобы исполнить все, что сказано в пророчестве. Не тешь себя иллюзиями, Алексей. Так или иначе, но ты будешь со своим народом. Пусть сначала попробуют меня найти. Ладно, буду устраиваться на ночлег. Ты здесь, любимый? Наташа, ты одна? Да, ведь тебе хочется видеть и слышать только меня. Ты покинул свое прежнее место? Да, мне пришлось затаиться. Ты поступил очень правильно. Тебе ни в коем случае нельзя возвращаться на Землю. Ты так считаешь? Я это знаю. Что бы ни говорили спасатели, когда тебя найдут. Да и твоих марсианских друзей я бы не стала слушать. Что, они искренне желают мне добра, потому что готовы отпустить меня, даже зная, в чем заключается моя миссия. Не слушай никого, иначе произойдет непоправимое. Все непоправимое уже произошло, Наташа. Жизнь, в которой нет тебя, лишена для меня всякого смысла. Я знаю, ты по-прежнему грустишь обо мне. Но вопрос в другом. Легче ли мне от этого? Кто знает, может, всего бы этого не случилось, если бы ты любил меня чуть меньше. О чем ты говоришь, Наташа? Я люблю тебя больше жизни. Я знаю, Леша. Поэтому прошу, не покидай Марс. Не покидай Марс. Не покидай Марс. Какой странный сон. Почему Наташе так нужно, чтобы я здесь оставался? Или Марс – место, куда попадают души ушедших в мир иной? Тогда все вполне объяснимо, как и существование этих самых сущностей. Но ведь они говорили о предстоящем возрождении марсианской расы. Эх, нестыковка получается. Сам ты ушедший в мир иной. Простите? Возомнил себя коренным марсианином. А сам живых от мертвых отличать не научился. Сюда идут! Вот в чем главная нестыковка. Они все-таки нашли мое укрытие. А эти спасатели гораздо умнее, чем мы могли предположить. Что бы ни случилось, я останусь с вами. Мы это знаем. Я его вижу. Он движется куда-то вглубь пещеры и... Странно. Что такое? На нем нет скафандра. Так воздух пригоден для дыхания. Иначе бы он не выжил. Да... Да, так и есть. Правильно. Будем экономить запасы кислорода. Мало ли, что еще может произойти. Следуем за ним. Он снова исчез из поля зрения. Используйте датчики температуры и движения. Почему он пытается скрыться? Не знаю. Возможно, продолжительное одиночество наложило свой отпечаток на его психику. Ничего себе! Чем дальше, тем река становится шире и полноводнее. Остановись! А если они настигнут меня? Они настигнут тебя в любом случае. Дальше идти некуда. Там обрыв в бездонную пропасть. Туда течет река забвения. Там рано или поздно оказывается все сущее. Так что же вы об этом мне раньше-то не сказали? А ты и не спрашивал. Ну, а если бы и спросил, ничего бы не изменилось. Почему вы так думаете? Да потому что в этой пещере все пути заканчиваются обрывом. Так что благоразумнее будет прекратить эту гонку и попытаться поговорить со своими соотечественниками. Уж тебе-то это будет совсем несложно. А если они не станут меня слушать? Тогда нам всем придется смириться с неизбежностью. Так а как же вы? Беспокоиться нужно в первую очередь о себе. А что, разве на Земле этот принцип не действует? Действует, иногда даже слишком. И очень многие только этим принципом и руководствуются. Вот именно поэтому я не хочу им уподобляться. Уподобляться или нет, это ты решишь сам. А встретиться с соотечественниками тебе все-таки придется. Они уже совсем рядом. Почему марсиане так упорно подталкивают меня к этой встрече? Неужели они ради меня решили пожертвовать собой, своим будущим? Такой самоотверженности мне не доводилось видеть раньше. Что ж, в таком случае теперь спасение Марса для меня – дело чести. Товарищ командир, датчики зафиксировали движение в левом гроте. Вас понял. Продолжайте поиск. Он там. Я чувствую. Смотрите, русло реки расширяется. Интересно, куда она впадает? Возможно, здесь есть какое-то крупное озеро или море. Двигаемся предельно осторожно. Нам неизвестен ни рельеф местности, ни возможные опасности, которые могут нас здесь подстерегать. Я его вижу. Леша! Леша, это я, Лера! Ты узнаешь меня? Лера? Лера, что ты здесь делаешь? Парень... Я на твоем месте умер бы от счастья. Да ее стараниями и была организована вся эта спасательная экспедиция. Зачем? Затем, чтобы мы забрали тебя на землю. Он, похоже, в таком шоке, что просто не в состоянии понять своего счастья. Конечно. Столько времени провести на чужой планете, в темноте и полном одиночестве. Пойдем. Мы приземлились неподалеку от пещеры. Сейчас ребята принесут тебе скафандр с запасом кислорода. Тебе нужно отдохнуть, согреться и поесть по-человечески. Я очень ценю вашу заботу, но предпочитаю остаться здесь, на Марсе. Что значит остаться? Насовсем. На Земле скажете, что выживших не нашли. Но ты не можешь здесь остаться. Ты погибнешь. Я остаюсь. Это явные последствия пережитого шока. Придется действовать иначе. Ребят, мне потребуется ваша помощь. Сюда, сюда. Что? Держите, что вы собираетесь делать? Давайте, держите, вы не имеете права. Ну, быстрее, быстрее. Не имеете права. Очнулся? Где я? Ты на борту корабля спасательной экспедиции. Вчера мы стартовали с Марса и летим домой. Но я же просил. Леша, задачей нашей экспедиции было найти выживших членов вашего экипажа и доставить их на Землю. И мы с ней блестяще справились. Ну зачем? Зачем было все решать за меня? Я должен был остаться там. Они же в меня верили, понимаешь? Кто? Ах, тебе это не понять. Я должен был выполнить важную миссию, но теперь, когда меня силой увозят на Землю... Леша, что ты говоришь? Мне таких усилий стоило добиться того, чтобы на Марс отправили спасательную экспедицию. В космическом агентстве никто не верил, что после крушения корабля могли быть выжившие. Мы все очень рисковали. Зачем? А ты бы поступил иначе? Я бы не стал насильно увозить человека куда-то против его воли. У тебя сильный шок. Это пройдет. Я дам тебе успокоительное, чтобы ты отдохнул. Так черт успокоительное! Моя миссия не выполнена и... Твоя миссия выполнена, любимый. Ты первый в истории человечества высадился на Марсе. Лера, не надо, я прошу тебя! Ну хорошо. Мне давно надо было это тебе сказать, но я надеялась, что все изменится. Вижу, ничего не меняется. Да, я любила тебя. Всей душой и больше жизни. И уже давно поняла, что эта любовь, несмотря на все мои усилия, не была взаимной. Но у меня тоже есть гордость. Считаю, я сделала все это из чисто христианского человеколюбия, потому что нельзя оставлять ближнего в беде. Ну, если тебя такая версия устраивает больше. Я не стану тебя больше мучить. Как только наша экспедиция прибудет на Землю, я прекращу с тобой всяческое общение. А сейчас я как врач несу ответственность за твое состояние. Так что сейчас тебе придется подчиниться. Отдыхай. Какая вот она странная, да ненужная любовь. А вот теперь пришло время для понимания сути. Так вы здесь? Да, решили прогуляться. Но ты же видел Марс. Место, скажем так, очень неуютное. То есть вы решили лететь со мной на Землю? И не только мы. Что это значит? Помнишь, ты спрашивал, где все остальные жители Марса? И я ответил, они в нас. А мы в них. И заметь, это отнюдь не фигуральное выражение. Да какое это теперь имеет значение? Все равно точка невозврата уже пройдена. Так сколько же вас? Тьма. Да что ты ему объясняешь? Он сейчас сам все поймет. Да, великий час прозрения настал. Что это? Что это? Кто это? Все, кому суждено возвратиться на Земле. Радуйся и ликуй, народ Марса, ибо сбывается великое пророчество. Это говорю я, прорицательница Ая, видевшая золотой век и конец времен. Любовь, уничтожившая других, воскресит нас. Мы восстанем из небытия. Канувшие некогда в реку забвения, из нее же и возродятся. Первый его глоток воды на земле будет означать новую эру нашего народа, и он же повергнет землян в реку забвения. Да будет так! Итак, Алексей Николаевич, вы хотели сообщить нам что-то важное? Да, мне необходимо вернуться на Марс. Вы с ума сошли? Это вы не понимаете опасности всей ситуации. Я не должен был возвращаться. То есть вы утверждаете, что представляете опасность для окружающих? Я? Нет, но они... Я вас понял. Думаю, вам необходимо пройти полное медицинское обследование. Вы ведь перенесли тяжелейший стресс. Я должен вернуться на Марс, понимаете? Это вопрос жизни и смерти. Минутку. Алло, срочно медика в отделение службы безопасности. Да что вы, я абсолютно здоров. Давайте предоставим решать это специалистам. Я сам врач, пожалуйста, не игнорируйте мою просьбу. Да вы не волнуйтесь. Вот, водички выпейте. Нет, прошу вас, только не это. Нет, прошу вас, только не это. Нет! Ты выполнил свою миссию. Фабула Нова. Истории в звуке.